Алло? Алло. Алло. Да, слышу. Криварец? А? Ты кто по нации? Лезгин. Ну кто ты по нации, скажи мне? Лезгин. А я чеченец. Ну и? Что хочешь, чтобы я тебя выебал, а? Алло? Алло. Я тебе, знаешь, я сейчас твой номер выцеплю, блядь, тебе в рот, блядь, засуну твой член свой. Понял? Ты пидрила, ты, блядь. Так, давай, скажи, в чем проблема? Что случилось? Я чеченец. Ага, ты понял, кто по так. Ну кто ты по нации, скажи мне? Я по нации, лезгин. А? Твою же задницу. Алло. Очко тебе в трех местах порву, понял ты? Ты скажи, да, в чем проблема? Нет, ты не аварец, ты не знаешь, что говорит. А? Ты, пидрила, приходи сюда, я твою задницу тебе на голову намотаю. Нет, ты объясни, проблема. Будь мужчина, не звони сюда, делать нечего, что ли, займись чем-нибудь серьезно. Я же тебе не звонил, ты мне звонил. Ты не мужик, ты пидор настоящий. Если ты мужчина был бы, ты чем-нибудь серьезным занялся. Не, а скажи, из-за чего ты на меня такой злой? И завяжу мешок. Понял ты, блядь? Я твою задницу порву тебе на голову один. Ты понял, блядь? Ты скажи, из-за чего ты на меня такой злой? Что ты, допустим, я такого сделал? Скажи. Делать в чем проблема? Если бы ты был мужиком, блядь, ты там бы с бабой где-нибудь зависал бы, а не дрочил бы, сидел бы, понял ты? Короче, делать это нечего, все похоже сучара, на... блядь. Что? Давай быстро телефон положил. Что? Алло. Ты сейчас в данное время где? Давай быстро трубку положил, пидрила, блядь. Ты если не перестанешь сюда звонить, я твою задницу порву тебе на голову один. Ты понял, блядь? Не звони сюда больше. И ты тоже не звони больше сюда. Я сейчас, блядь, не повернусь, твой номер вычислю, я твой рот выебу, понял ты, блядь? Я твою маму с тобой вместе ебал, положил быстро трубку, пидрила, блядь. Алло? Алло. Бежу на час за делом, вот за Россию пошел Костома, Саша, Леган, Лидия, Дуров. Что-что? Алло. Алло. Ты кто по нации? Чего? Я чеченец. Ну кто ты по нации, скажи мне? Ты аварец? Чего? Что? Эй, ты, алло. Пидрила, блядь. Ты чмо ебаная, блядь. Ты понял, чмо ебаная? Я твою задницу порву тебе на... Я Новча, понял ты? Я чеченец. Я с вами вообще не знаком, вы ошиблись номером. Я тебе, знаешь, я сейчас твой номер выцеплю, блядь, тебе в рот, блядь, засуну твой член свой. Понял ты? Пидрила ты, блядь. Вы кто? Какое вы ко мне вообще отношение имеете, а? Я твое очко, блядь, на твою голову надену и завяжу мешок. Понял ты, блядь? Ты не мужик, ты баба, блядь. Что вам надо от меня? Я с вами не знаком, вы ошиблись номером. Я тебе сказал, я твою очко, блядь, у меня поэтому... Ой, твою... все, до свидания, я вас не знаю. Ой, и... Видимо, крак, к счастью, эй, ты, не знаю, до свидания. Так, что тебе надо? Да? Да. Дежурный сейчас уже смотан, поможет дежурный мой. Откуда кто ты такой? Понимаю. Алло! Хорошо, алло. Ты сперва узнаешь, с кем ты разговариваешь? Нет. Я тебе поэтому я говорю, ты в отдел попал, в Русмартановский отдел, дежурная часть. Дежурная часть? Из Волоколамска? Да-да. Так, и что? А я какое имею отношение к вам? Да пошел ты нахуй, твой номер я даже не знаю, гунюк, блядь, вонючий, блядь. Чего? Я твою маму, твою домовью, вот выебу, блядь, говнюк, блядь. Ты меня не знаешь, я тебя не знаю. Что ты звонишь в отдел, я говорю? Я не звонил вам в отдел. Ты в отдел, это вы мне... блядь, говнюк, блядь. Вы мне звоните второй раз, я вам вообще в глаза не знаю, кто вы такие. Не, слушай, дорогой. Ты меня не знаешь, я тебя не знаю. Что ты звонишь в отдел, я говорю? В какой отдел? Я ни в какой отдел не звонил. Да пошел ты нахрен, блядь, больше не звони сюда, блядь. Я вообще живу в Москве. Какое у меня отношение имею к Волоколамскому отделению? А? Я никакого отношения, говорю, не имею ни к какому Волоколамскому отделению. Я туда не звонил, не звоню и не собираюсь, главное. Я не понимаю вообще, о чем речь идет даже. Откуда ты звонишь, скажи? Я звоню. Я не звоню. Вы мне звоните, я нахожусь в Москве. Ты лучше отдыхай, я говорю, через плечо, я говорю. Я не звоню никому. Что? Вам что за меня нужно? Я не пойму никак. Ты больше сюда не звони, блядь, говнюк, блядь. Что? Да ты пидорас, блядь, недоебанный, блядь, говнюк, блядь, вонючий, блядь. Стыдите вы, ладно. Да ебешься, я тебе говорю. Когда... Алло. Сижу на часть отдела, вот за Россию пошел по скалам, Саша, 12 литров. Алло. Алло. Да. Ты аварец? Что? Ты кто по нации? У тебя нация есть? У меня нация есть? Да. Кто тебя интересует? Я Ногча, понял ты? Ногчи? Да. Чё хотел? Ты аварец? Нет. Ну кто ты по нации, скажи мне? Таджик. Ты чмо ебаное, блядь? Ты понял, чмо ебаное? Кто это вообще? Я тебя выебал, а? Чего? Твою же задницу, очко тебе трех местах порву, понял ты? Иди нахуй, кто я ты такой? Я твое очко, блядь, на твою голову надену и завяжу мешок. Я твою маму с тобой вместе ебал. Положил быстро трубку, пидрила, блядь. Слышь, я пидор, ты кто такой? Я Ногча, понял ты? Я чеченец. Да мне похуй, ты кому звонишь ты? Я тебе сейчас, блядь, устрою, блядь, твою мать, блядь. Пидор, ты кому звонишь вообще? Еще раз, блядь, сюда позвонишь, блядь, я тебе очко, блядь, как букет порву, блядь, на твою голову надену. Пидор ты ебаный, блядь. Иди нахуй, я никому не звонил. Ты кто это вообще? Ты не мужик, ты баба, блядь. Я Ногча. А мне похуй, ты кто вообще? Ты кому звонишь? Ты вообще знаешь? Нечего тебе, сучара, блядь, конченая, блядь. Если сам ты еще конченый, раз сюда позвонишь, я твой номер найду, тебя так выебу, что тебе места мало покажет. Пидор ты. Слышишь, долбоёб, ты кому звонишь? Ты вообще смотрел на номер? Ты баба настоящая, поэтому хуйной страдаешь. Иди нахуй вообще. Не звони на этим номер больше. Я порву тебе на голову один. Ты понял, блядь? Я тебе сказал, я твою очко, блядь. Алло? Алло. Сижу на часть отдела, вот за Россию пошел по скалам, Саша, 12 литров. Алло. Да? Ты аварец? Это кто по нации? Я Ногча. Вы кому позвонили? Я чеченец. А вы, наверное, ошиблись на... Ну кто ты по нации, скажи мне? А зачем? Я твою задницу порву тебе на голову одену. Ты понял, блядь? Я твою маму с тобой вместе ебал. Положил быстро трубку, пидрила, блядь. Вы ошиблись номером. Я тебе, вы не знаешь, туда попали. Я тебе твой номер выцеплю, блядь. Тебе в рот, блядь, засуну твой член свой. Понял? Ты пидрила, ты, блядь. Алло. Алло. Алло. Да-да. Да. А? Ты аварец? Нет. Ты кто по нации? У тебя нация есть? Кто? Ну кто ты по нации, скажи мне. Вам зачем? Я чеченец. Ты кто по нации? Ты зачем? Я Ногча, понял ты. У тебя нация есть? Чё? Эй, ты педрила, блядь. Вот я слышу, я чеченец. Слома, если ты мужик, выйди. Я твою задницу порву тебе на голову один. Ты понял, блядь? Чё? Иди подрачи, ты чмо ебаная. Ты кто такой, бля? Как, если мужик, ты скажи, кто такой. Я Ногча, понял ты? Кто? Я чеченец. Ты гочверам, понял меня? Твою же задницу, очко тебе трех местах пору, понял ты? Не понял, ты если бы, ты был мужиком, ответь за слова. Ты там бы с бабой где-нибудь зависал бы, а не дрочил бы, сидел бы, понял ты? Ты зачем мне позвонил сейчас? Скажи Дрила, причину. Займись чем-нибудь. Хули ты сюда звонишь? Почему ты мне звонишь? Иди русский язык выучи, потом позвони, понял? Я тебе сказал, я твою очко, блядь, двумя пальцем на твою голову надену. С свой член тебе в рот засуну, я буду тебя трахать сколько, вот, ты понял, пидор, блядь. Ой, бля, вот ты петух, да, пошел нахуй вообще. Я твою маму с тобой вместе ебал, положил быстро трубку, пидор. Алло. Алло. Да-да-да. Да. Ты кто по нас? Я слушаю вас. У тебя нация есть? А? Ты аварец? Я, да. Эй, ты пидрила, блядь. Я ногчо, понял ты? И чё? Чё хочешь, чтобы я тебя выебал, а? Ты чё хочешь, эй? Я тебе, знаешь, я сейчас твой номер выцеплю, блядь, тебе в рот, блядь, засуну твой член свой. Понял ты? Чё? Пидрила ты, блядь. Эй! Ты как разговариваешь, я не понял. Ты чмо ебаная, блядь, ты понял? Ты как разговариваешь, блядь? Я тебе сейчас, блядь, устрою, блядь, твою мать, блядь, быстро положил трубку. Эй, сын, бля, ты как разговариваешь, я твою маму с тобой вместе ебал, положил быстро трубку, если мужик приедет сюда, бля, координаты дам эти. Иди подрочи, бля. Приедет, если мужик, бля. Если ты мужик, то он приедет, если мужик, бля, ты что по телефону пиздишь много, очкочник ебаный. Какой ты аварец, гунибский, какой аварец? Жопу закрой, я тебя выебу сейчас, бля, ты приедь, бля. Я тебе ебальник сломаю, ты понял? Я тебе что? Ебальник сломаю, я тебе сказал. Очко закрой свою. Я твою задницу порву тебе на голову. Эй, очко закрой. Блядь? Ты что хочешь, я не понял? Тебе просто делать нехуй, блядь. Ты кому звонишь вообще? Ты кому звонишь, я не понял? Ты лагерная сучка, блядь. Лагерная сучка. Ты кому вот звонишь? Ты кому вообще звонишь? Ты знаешь, кому звонишь вообще? Да. Эй, гандон, бля. Иди подрочи, блядь, и свою маму выеби, пидор ты, блядь, конченый, блядь. Я тебе ебальник сломал, ты маму не трогай, я тебе сын, бля. Ты маму не трогай, я закопаю тебя, пидорас, ебаный. Еще раз, бля, сюда позвонишь, бля, я тебе очко, бля, как букет порву, бля, на твою голову надену. Порви, пидор, бля, ебаный, порви, бля. Приезжай, порви. Пидрила, займись чем-нибудь. Хули ты, эй, много не пизди, я тебе говорю. Ты баба настоящая, поэтому хуйно понял? Ты чё выебаешься, эй? Давай, положил трубку, а быстро. Ебаный, бля. Приезжай, бля, тебе скажи координаты. Ты не мужик, ты пидор настоящий. Если ты мужчина, эй, глупый, ты приезжай, бля, ты по телефону занялся. Только можешь, да, сучара ебаная, сучка конченая. Если ты только по телефону, да, можешь? А, шлюха ебаная. Если бы ты был мужиком, бля, ты там бы с бабой. Эй, шлюха, ты только по телефону, да, можешь? А не дрочевую бы сидел бы, понял? Ай, проститутка ебаная. Я тебе сейчас делаю, бля, замолчи, бля. Ты, мужик, блядь. Бля, проститутка. Я тебе сейчас... Бля. Эй, проститутка, мне с проститутками разговаривать нечего, понял? Если ты мужик был, ты приехал, то лицо сказал бы. Я твою очко, блядь, двумя пальцами на твою голову надену, свой член тебе в рот засуну, я буду тебе трахать. Эти сказки, блядь, другом будешь рассказывать, понял? Пидрила конченая. Что хочешь, чтобы я тебя выебал, а? Приезжай, бля. Ты где находишься, сучара, я тебе приеду сам. Я чеченец. Да мне похуй, кто ты, где находишься? Делать нечего, сучара, блядь. Ты где находишься, скажи, если точные мужик, данные, город, ты, адрес, бля, улица. Как мужик разговаривал, а не как последний. Улица, как вы назови, бля, где именно находишься? Что? Улицу назови, где ты живешь. Я тебе сейчас сделаю, замолчи, бля. Улицу назови, шлюха, бля. Ты не мужик, ты баба, бля. Ты, бля, за языком сидишь, сучара, я тебе ебальник сломаю, бля. Если еще не урод, так я еще раз говорю, понял, бля? Номер, шлюха конченая, бля. Тебя так выебал. Я тебе твой хуй, бля, тебе в очко засуну, понял? Пидор, ты. Гандон, бля, иди нахуй, бля. Ты.